— угрюмо осведомился Дылда, оглядев гостей. «Нам, собственно, угодно видеть мастера Певера», — вежливо ответил Сварог. «Дома ли хозяин?» «Нет», — буркнул отрок. «Вот как? А когда соизволит вернуться?» «Не знаю. Может быть, завтра. Я передам». И слуга вознамерился было закрыть дверь, однако Сварог быстренько сунул ногу в щель. «А что именно ты ему передашь? Позволь-ка узнать». С парнишки на секунду слетела маска ледяного высокомерия, свойственная каждому уважающему себя дворецкому, что к нему приходили двое. Священник в камзоле и девка в охотничьем костюме. Что же еще? Он вас примет, не беспокойтесь. Во-первых, спокойно сказал Сварог, ноги не убирая. Не девка, а дочь уважаемого барона Таго. Во-вторых, не священник, а никто иной, как граф Гейр, барон Готар, собственной персоной. А в-третьих, у меня почему-то складывается такое ощущение, что ты врешь. Послушайте-ка, милейший, собрав всю гордость в кулак, начал отвечать дворецкий, но Сварог перебил. Нет, это ты послушай-ка, милейший. Мы, видишь ли, проехали чертову уйму лик, то есть этих кабелотов, чтобы повидать мастера Певера по неотложному делу. И у нас, видишь ли, нет ни времени, ни желания лицезреть твою мерзкую рожу. Если ты немедленно не доложишь мастеру Певеру, что к нему пожаловали с неимоверно важным сообщением, я тебе, щенок, подарю второй синяк под другим глазом для симметрии, а потом еще и кишки на кулак намотаю. Вспомнил он глазастого стража. Усекаешь, верста ты коломенская? Считаю до одного —